Глава 6. Командорша была намного моложе мужа. У нее было холодное, злое, бледное лицо. Гладкие, блестящие черные волосы были зачесаны назад. Войдя в комнату, она ехидно поинтересовалась. «Вы уже закончили, о мой великодушный и благородный супруг? Совсем-совсем закончили. Надеюсь, теперь я могу выйти в сад». «Ой, только не надо театра, личия!» – поборщился командор. «Этот молодой человек пожалует к ужину, и ты еще успеешь сласть потрепаться. Нужно распорядиться, чтобы его людям отвели место. Очень надеюсь, что их не будет слишком много». «Ага, не слишком много. Да, наверное, жуткие обжоры. Каждому подавай четверть барана и бочку вина, а потом ты две ночи будешь стонать и думать, во что это обошлось». «Ну, это как сказать, может, и не придется. Значит так, дорогая, ужин должен быть по высшему разряду». Командорша подозрительно уставилась на супруга. «Что-то ты церемонился с этим варваром. Даже не позволил присутствовать. Ну-ка, посмотри мне в глаза. Что ты задумал? Уж не пришло ли тебе в голову пойти против воли моего отца?» «Чего ты взяла?» «Я должна вот так поверить. О, небо! Если и была когда на свете несчастливейшая из женщин, которая стала жертвой политики, выйдя замуж за нелюбимого, то это я. О, я могла встретить более достойного человека в своей стране», — причитала командорша, заламывая руки. «Послушай-ка, личия, что я скажу? Наверное, золото мое, тебе очень хочется вернуться в любимую страну. Я бы с превеликой радостью отпустил тебя на все четыре стороны. Только оставил бы на память себе, моя прелесть, маленький кусочек тебя, самый дорогой моему сердцу. Язык твой длинный я бы отрезал на память», – прошипел командор. Он склонил голову и оценивающе оглядел супругу. «И чтобы ты стала еще красивее, я бы отрезал тебе уши и кончик твоего любопытного носа». «Не посмеешь, старый шакал! Да мой отец может превратить тебя и весь твой презренный народец в космическую пыль. Стоит мне только рассказать ему, что ты любезничал с этими дикарями». «Ду-ду, не надо мне угрожать, моя крошка. Можешь сама поговорить с ним вечером. А пока побалкивай». «Ты мне еще приказывать будешь? Черт бы тебя побрал! Ну, возьми вот это и побалкивай!» Командор обернул пояс вокруг талии личии и защелкнул на шее ожерелье, нажал кнопочку и отступил назад. Командорша ахнула, всплеснула руками, да так и не опустила их. Немного придя в себя, она стала перебирать пальцами камешки ожерелья, тихо постановая. Командор довольно потер руки и проворковал. «Ну как? Можешь надеть сегодня вечером? А после у тебя будет еще много таких штучек. По дела? Так что побалкивай». И командорша не сказала больше ни слова.